Дани Домбровскому в который раз снился страшный сон. Им с Эмилией нужно было вывести спасательный корабль в космос и покинуть, наконец, мертвый фюзеляж Галеона, который уносило в черную бездну Вселенной, где никто никогда не смог бы их обнаружить. Створки стартовой площадки никак не хотели открываться. Фюзеляж был полностью обесточен, и Эмилия несколько дней провела в экзоскафандре, пытаясь подключить энергосистему корабля к энергосистеме Галеона. Частично это удалось, но механизм заклинило намертво, и в конце концов Дани предложил попросту вырезать отверстие в створках лазерной пушкой. Затея была рискованная. Плита весом несколько десятков тонн могла опрокинуться назад и сильно повредить корабль. Поэтому Дани решил просто вытолкнуть ее наружу, используя недюжинные возможности строительного экзоскафандра. Юноше удалось сделать это, врубив на полную мощность ранцевые двигатели. Дани первый раз надел экзоскафандр только во время их полугодовой космической одиссеи, поэтому пользовался им еще крайне неуклюже. Он унесся в космос со скоростью шального метеорита и остановился только когда страховочный трос резко положил конец дальнейшему бесконтрольному передвижению. Он висел посреди черной бездны, парализованный ужасом, пока в шлеме не раздался голос Эмилии. «Дани, ты цел?» «Да, со мной все в порядке. Отделался легким испугом», — ответил он немедля, зная, как она волнуется. «Разводи пары, Эми, как говорили водители древних паровозов. Я сейчас вернусь, и мы полетим домой». И тут трос вдруг оборвался. Фюзеляж начал быстро удаляться, сжимаясь до крохотной точки в десятках километров от него. Он включил ранцевые двигатели и попытался догнать медленно вращавшийся в пространстве обломок Галеона, но не смог. Это был самый страшный момент в его жизни. Он остался один на один с холодной, безжалостной вселенной. Дани проснулся от громкого крика, который издавал он сам, хоть и не сразу понял это. Только сейчас пришло осознание того, что он не в космосе, а у себя дома в Кракове. На улице лил дождь, и этот звук врывался в его мозг чем-то совершенно чужеродным, так как в шлеме экзоскафандра в тот день царила почти абсолютная тишина. Он провел в этой тишине 34 часа, прежде чем Эмилия втащила его, плачущего от счастья, в шлюз корабля, который ей все же удалось вывести в космос. Его слегка потрепанный робокот сидел в кресле рядом с кроватью, подперев лапой мордочку. Бурбона ему подарил отец еще в детстве. Корпорация «Робокот» разорилась лет 5 назад, и Дани даже не знал, сможет ли он починить своего друга, если в нем что-нибудь сломается. Благо, робокоты ломались нечасто. «Ты опять кричал, хозяин», — озадаченно сказал Бурбон. «Мне снилась Эмилия. Почти 30 лет прошло, а она продолжает мне сниться. Принеси мне завтрак». «Как обычно. Яичница-глазунья, рисовая каша на молоке и бутерброды с кофе?» «Да». Дани позавтракал и стал одеваться. Для начала ему нужно было сходить на телепорт-почту, забрать посылку, которую мать прислала из Парижа. А вечером вылететь на Венеру. Отделение телепорт-почты находилось в 2 кварталах от квартиры Дани. В последние годы они росли, как грибы после грибного дождичка. Несмотря на дороговизну, люди просто с ума сошли от возможности переслать посылку в одно мгновение, за сотни, а то и тысячи километров. Слетать из Парижа в Краков на флагере обратно обошлось бы дешевле. Но у его мамы, как и у всех богачек, свои причуды. Посылка оказалась очень больших размеров. Специальный ящик, в котором осуществлялась телепортация, доставал 2-метровому Дани до глаз. Пересылка такой точно обошлась в непомерную сумму. Как оказалось, мать прислала ему гейшу. Ну, конечно, не настоящую живую японку, а новейшего робота-трансформера. Дани видел много рекламы, но вживую лицезрел это чудо, созданное марсианской дзайбацу Тетрайтис, впервые. По умолчанию робот имел внешность старинной киноактрисы Одри Хепберн, которая давно умерла и поэтому не могла возразить по поводу бесцеремонного использования ее личности. Однако, следуя желаниям клиента, робот принимал любой образ. Можно было также запрограммировать черты характера девушки, создав себе идеальную подругу. Дани не смог удержаться, чтобы не позвонить матери по мысли связи. «Ты получил мою посылку?» «Как раз смотрю на нее. Я подумала, что ты уже 10 лет живешь только со своим робокотом, с тех пор, как расстался с той вертихвосткой». «Ну а гейш-то мне зачем?» «Это очень практично. Сейчас все их покупают. У тебя же есть вполне естественные потребности. Можно, конечно, удовлетворять их в виртуальных борделях, но гейша будет тебе полноценной подругой. Она может готовить, делать работу по дому, вести беседу и разделять какие угодно твои увлечения». «Бурбону это не понравится». «Бурбон — это кто?» — настороженно спросила мать. «Мой робокот». «А, ну да. Все время забываю, что у этой электронной зверюшки есть имя. Я уже испугалась, что ты поменял сексуальную ориентацию. Ты же знаешь, как мы в халифате к этому относимся». Одно радовало. До дома посылка могла дойти сама. Не надо было вызывать флагер такси. Гейша автоматически включилась, как только ее избавили от упаковки. Дани поразился, насколько она похожа на живого человека. То, что это робот, становилось понятно только по неестественно красивым глазам. «Привет, я Дани», — смущенно сказал счастливый обладатель гейши, не зная точно, с чего следует начинать общение с новым роботом. «Привет, Дани», — ответила рободевушка приятным голосом. «У меня пока нет имени, только серийный номер, но ты можешь назвать меня так, как тебе нравится». «Тогда идем знакомиться с моим робокотом». «Я люблю котиков», — сказала гейша, словно самая обыкновенная девушка. Бурбон отнесся к новой подружке Дани скептически. «И зачем нам хозяин эта курва?» — бесцеремонно заявил он. «Мама прислала из Парижа». «Ну, раз мама, да еще из Парижа, лучше отправь ее обратно». Понятное дело, Дани не стал отправлять назад дорогую и полезную вещь. Вместо этого он уединился с новым роботом в спальне. «Ты действительно способна принять любой образ?» «Только женский. И тот, который ты сможешь мне показать». «А если у меня нет изображения?» «Покажи мне его в своих мыслях». Дани включил аппарат мысли-связи и подсоединился к модулю мысли-связи гейши. Он попытался вспомнить Эмилию как можно отчетливее. Тот момент, когда увидел ее впервые. Он не знал, как дать знать той, что находилась внутри грузового корабля, что снаружи кто-то есть. Поэтому просто остервенело колотил кулаком в люк шлюза. Это, казалось, длилось целую вечность. Затем люк открылся. Он проскользнул в шлюз, и когда тот наполнился воздухом, снял шлем. Через иллюминатор внутреннего люка на него смотрела испуганная девушка, смуглая, с миндалевидными глазами китаянки и пухлыми губами уроженки Африки. Дани даже не заметил, как гейша изменилась. Перед ним стояла Эмилия Шан, такая, какая она была 30 лет назад на борту Звездного пути. Даже волосы робо-девушки укоротились и окрасились в черный цвет. «Теперь вспомни, какая я была, когда мы занимались любовью», — произнесла гейша голосом Эмилии. Он вспомнил. Посадка на лайнер «Солярис», отправляющийся на Венеру, начиналась в полночь по московскому времени с космодрома «Западный» в России, в Смоленской области. Поезд «Краков-Москва» отправлялся в 9 вечера. Гейшу Дани оставил присматривать за квартирой, хотя с большим удовольствием взял бы ее с собой. Но для человекообразного робота нужно было покупать отдельное место, как в поезде, так и на космическом лайнере. Все места и там, естественно, уже давно распродали. Поезд довез их с Бурбоном до станции «Космодром Западный» за 1,5 часа. На перроне к ним пристали надоедливые роботы-носильщики, но у Дани не было багажа. Его единственную сумку с грацией древней жительницы Африки нес на голове робокот. До посадки оставалось еще много времени, и Дани решил подыскать себе партнершу. Это была обычная практика в космических путешествиях. Полет на Марс или Венеру длился 3 или 4 дня, в зависимости от расположения планет. Необременительный роман помогал скрасить долгие часы путешествия сквозь ледяную пустоту. Дани переключил свой аппарат мыслесвязи в режим эмоционального сканирования. Тот тут же соединился с такими же аппаратами других пассажиров, летевших на Венеру. Во все стороны понеслись волны, передававшие информацию о психотипе владельца. Встречаясь с такими же волнами, они анализировали друг друга, ища соответствия и определяя, насколько людям будет интересно друг с другом. Разработчики не забыли и о феромонах. Информация о них также передавалась и анализировалась, чтобы в постели паре было так же хорошо, как и в увлекательной беседе. Ну, скажем, о лучших местах для серфинга на побережье Марсианского Северного океана. Но, несмотря на все это, определиться с планами на совместное путешествие пара могла только при личной встрече. Впрочем, процент точных попаданий был довольно высок, поэтому услуга пользовалась невероятным спросом. За полчаса до посадки Дани познакомился с прекрасной женщиной, которая оказалась старше него на 8 лет. Однако выглядела скорее на 8 лет моложе. Они сошлись на почве довольно редкого в 23 веке увлечения. Оба любили оперу. Дани объездил все самые знаменитые оперные театры Земли и марсианских полисов. Как выяснилось, несколько раз они с его новой знакомой сидели в зале на одном спектакле. Он не стал интересоваться, как ее зовут. Она тоже не проявляла интереса к его анкетным данным. Дани только узнал, что его подруга по путешествию на Венеру живет в сибирском городе Томск. Он раньше даже никогда не слышал о таком городе. В результате этого знакомства трехдневное путешествие пролетело почти незаметно. Дани был даже разочарован, когда настало время расстаться. Он предложил продолжить знакомство на Венере, но его дама ответила мягким, но решительным отказом, сообщив, что она женщина немного старомодная, состоит в официальном браке и у нее трое детей. Она вполне счастлива, довольна жизнью, и никаких перемен ей не нужно. «Помнится, в старые добрые времена супруги обязывались заниматься сексом исключительно друг с другом», немного раздосадованно заметил Дани. «Ну, до такого извращения мы с мужем, конечно, не доходим. Ты бы еще вспомнил про пояс верности», — ответила попутчица, поцеловала его на прощание, оделась и выскользнула из каюты. Утром четвертого дня полета космический лайнер «Солярис» вышел на орбиту Венеры. Последний раз Дани был на этой планете 16 лет назад. С тех пор Венера очень изменилась. Возделанных земель и тропических лесов заметно прибавилось. Города, стоявшие посреди зеленых оазисов, превратились в грандиозные мегаполисы, почти не уступавшие марсианским. Оазисы соединили широкими каналами, по которым плыли роскошные яхты богачей и туристические круизные лайнеры. У Венеры не было планет-спутников, поэтому лайнеры причаливали к огромной космической станции. Когда искусственный интеллект «Соляриса» виртуозно соединил корабль со стыковочным шлюзом, пассажиров распределили по орбитальным челнокам, а их багаж прямо с лайнера телепортировали в космопорт в оазисе Необа. 15 минут полета из Необы на орбитальном лайнере, и он оказался в самом большом городе Венеры — оазис Афродита. Впрочем, городом в традиционном понимании этого слова тот не был. Никаких тебе каменных джунглей. Большую его часть занимали поля, огороды и каналы, в центре которых стояли фермерские дома. Только в некоторых местах поднимались высокие офисные кварталы. В одном из таких и приземлилась флагер-такси Дани. На улице со странным названием «Большой помидорный рынок» в скромном пятиэтажном здании размещалось Управление безопасности на космическом транспорте, сокращенно УБКТ. С первого взгляда никакой охраны в нем не наблюдалось. Однако, когда Дани вошел в вестибюль, то нутром почувствовал, как его за доли секунды просканировали всем, чем только можно. Вопросов и претензий у системы безопасности к посетителю не возникло, и он беспрепятственно проследовал дальше. Первое, что он спросил, зайдя в нужный ему кабинет, было: «А почему ваша улица называется Большой помидорный рынок?» Худой низенький человек с большой головой, щегольски одетый и очень тщательно причесанный, ответил ему. В первые годы колонизации каждый из районов оазиса Афродита был отдельным городком, окруженным фермами. Фермеры вокруг этого городка выращивали очень вкусные помидоры, и здесь находился сельскохозяйственный рынок. Потом районы слились в единую агломерацию, и рынок закрыли. Понастроили на его месте уродливых офисных зданий и развлекательных комплексов. «А помидоры все еще выращивают?» «Да, обязательно попробуйте. Они действительно очень вкусные». «Мне сказали, что вы были против моего участия в этой операции». «Да, был», — ответил собеседник Дани, которого звали Марк Голденблюм, и он занимал должность заместителя директора управления безопасности на космическом транспорте. «Вы с Эмилией Шан больше полугода боролись за жизнь, одни, в глубоком космосе. Такое не проходит бесследно. Люди должны либо возненавидеть друг друга, либо сблизиться настолько, что предательство станет для них немыслимо ни при каких обстоятельствах. А вам предстоит предать Эмилию Шан. Человека, благодаря которому вы сейчас живой и здоровый, стоите передо мной, а не вращайтесь в виде ледышки где-нибудь между Марсом и Венерой. Нужно быть первосортным подонком, чтобы пойти на такое». «Я кадровый оперативник разведки Краковской республики», — спокойно и твердо ответил Дани. «Если бы сотрудники данного ведомства ставили личные чувства выше долга, то наше государство давно бы сожрали с потрохами Европейский халифат или Россия. Меня никто не спрашивал, чего я хочу, а чего не хочу. Просто отдали приказ. Отказаться я не могу, но по упомянутым вами причинам совсем не рвусь участвовать. Так что если вы меня забракуете, буду премного благодарен». «Я бы забраковал. Но у меня, как и у вас, нет выбора. Без вашего участия нам Эмилию Шан, скорее всего, не поймать. Слишком хитрое бестие. Так что садитесь вот в это кресло, сейчас принесут кофе с галетами, и мы начнем превращать разрозненные данные в какой-нибудь удобоваримый план». Много лет Дани ничего не знал о судьбе Эмилии Шан. Она словно бы растворилась в космосе, разнеся из лазерной пушки стыковочный шлюз еще строившегося в то время орбитального космопорта. Дани так и не понял, почему она так поступила. Все полгода их космической одиссеи они строили планы совместной жизни на Венере. Дани не собирался возвращаться на Землю, а Эмилии просто некуда было возвращаться. Она хотела поступить учиться на космопилота. «Моя бабушка, Уба Бурка, была одним из самых знаменитых пилотов во время марсианского восстания», — говорила девушка, нежась рядом с Дани в постели. «А мой отец сражался в битве на орбите Марса». «Бабушка тоже. Хорошо, что она не убила твоего папу, иначе мы бы никогда не встретились». Первую неделю они пытались починить разбитый во время крушения наружный блок давно устаревшей лазерной связи. Но это оказалось совершенно невозможно без запчастей, которые по какой-то странной аномалии отсутствовали в стандартном наборе ремкомплекта грузовика. Тогда Дани с Эмилией вспомнили о старой мудрой поговорке, гласившей, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Искусственный интеллект, заложенный в корабль 100 лет назад, оказался крайне примитивным, но свое дело знал на отлично. Он еще не был оснащен мыслесвязью, но объяснить хоть на польском, хоть на марсельезе, что им нужно попасть на Венеру, не составляло труда. Однако перед этим месяц пришлось убить на то, чтобы покинуть гигантский неуправляемый обломок галеона «Звездный путь». Еще 5 месяцев грузовик на тихоходных термоядерных двигателях добирался до места назначения. Но когда они уже были спасены, произошло неожиданное. Пока Дани перед огромным сборищем журналистов и сотрудников орбитального космопорта рассказывал историю их странствий, Эмилия тайком вернулась на корабль. Орбитальный космопорт еще не достроили, и тот был пристыкован к техническому шлюзу. Чтобы отстыковаться, ей пришлось пустить в ход лазерную пушку, так как диспетчер упрямо не хотел нажимать кнопку, размагничивающую захваты. Космолет сделал круг по орбите Венеры и ушел в открытый космос. 20 лет после этого никто ничего не слышал об Эмилии Шан. Пока не начались нападения на космофуры, курсировавшие между планетами Солнечной системы. Первым захватили 300-тонный тягач-рефрижератор, перевозивший груз овощей и фруктов крупнейшего венерианского сельскохозяйственного холдинга «Оазис Садов». На полпути между Венерой и Землей корабль вдруг исчез со всех следящих устройств. Спустя 20 дней поиска в космосе обнаружили спасательный челнок с экипажем рефрижератора. Оба пилота, бортинженер, кок и корабельный кот, чувствовали себя хорошо, но при этом ничегошеньки не помнили о случившемся. Медицинские исследования показали, что им стерли память. Главной версией произошедшего стало пиратское нападение. Но тут же возникало множество вопросов. Как оно было осуществлено? И самое главное, зачем? Взять на абордаж космический корабль, летящий со скоростью 200, а то и 250 километров в секунду, невозможно. И к тому же 300 тонн овощей, фруктов и ягод — не лучшая добыча для космических разбойников. Как и где можно нелегально продать такой груз? Ведь куда проще и выгоднее было бы сбыть на черном рынке тонну-другую ценных металлов, добывавшихся на спутниках Юпитера. Для расследования этого странного происшествия создали специальную комиссию, которая очень скоро превратилась в Управление безопасности на космическом транспорте. Необходимость в таком учреждении была признана после второго нападения, случившегося через 4 месяца после первого. Теперь, уже как положено, исчез грузовоз с металлами из шахт ИО. Команду также нашли в космосе на спасательном челноке со стертой памятью. Агенты космической безопасности принялись отслеживать черный рынок, но выйти на след пиратов им так и не удалось. Новых нападений не происходило почти полгода. В управлении решили, что преступники либо удовольствовались размером добычи и решили завершить карьеру, либо поубивали друг друга при дележе этой самой добычи. А пока царила тишь да гладь, оперативникам предстояло выяснить, каким образом в открытом космосе захватили 2 корабля. Ну, в самом деле, маловероятно, что пираты взяли свои жертвы на абордаж с помощью встроенных крюков на просмоленных канатах. Либо у них есть сообщники среди команды, либо они запускают в искусственный интеллект корабля вирус, который способен получить контроль над управлением и связью. Последний вариант был крайне трудно осуществим, но все же вероятен. Версия пиратских нападений считалась приоритетной, но все же не единственной, пока крупные транспортные компании не получили послание. В их офисы в виртуалнете явилась девушка. Во все одновременно. Ее ничем не примечательное лицо компьютерного манекена покрывали разноцветные узоры, в которых этнографы без труда узнали бы боевую раскраску американских индейцев племени Сиу. «Меня зовут мадам Шан, и я хочу предложить вам сделку», заявила она обалдевшим виртуальным консультантам. Виртуальные консультанты в каждой из фирм представляли из себя схожую по функциям разновидность искусственного интеллекта, поэтому ответили примерно одно и то же. «Вы хотите заключить сделку на доставку груза на другую планету?» «Нет. Немного другую. Направьте меня к ответственному лицу, имеющему хоть какие-нибудь полномочия на переговоры, и я ему все объясню». В таких случаях у всех виртуальных консультантов была одна инструкция — перенаправлять посетителя к управляющим офисам. Эту должность, как правило, занимал живой человек. В кабинете, конечно же, сидел пустой аватар, но как только появлялся посетитель, работник, находившийся в своей квартире, тут же подключался к сети и вступал в разговор. Предложение визитерши повергло управляющих офисами в ступор. Девушка с раскрашенным лицом предложила правлению транспортных компаний отстегивать ей каждый год солидную сумму, чтобы их корабли не подвергались необоснованному риску попасть в руки пиратов. Члены правлений подавляющим большинством голосов решили послать наглую особу в самых жестких выражениях в самое далекое и небезопасное место во Вселенной. И тогда был захвачен третий корабль. Венерианский рефрижератор с тоннами мраморной говядины, которую везли на спутники Юпитера, исчез в поясе астероидов. Команду на этот раз не нашли. Космолетчики либо остались в плену у пиратов, либо были убиты. Ллойд компенсировал убытки, но цены на страхование тут же нешуточно поползли вверх. Перевозчики сразу стали сговорчивее. Пиратам была перечислена солидная сумма. Отказалась платить только крупнейшая российская космическо-транспортная компания. У русских были давние традиции борьбы с вымогательством, как собственного государства, так и всевозможных криминальных группировок. Компания пошла на принцип, несмотря на то, что Ллойд отказался страховать ее грузы. Объявили большую награду за сведения, которые помогут найти мадам Шан и ее банду. Русская компания поставила себя на грань разорения, но вскоре принципиальность начала приносить результаты. Однажды в ее виртуальный офис пожаловал посетитель. Как и мадам Шан, это был безликий манекен-аватар, только без боевой раскраски на лице. Так же, как и капитанша космических пиратов, он потребовал встречи с начальством. И тут же получил ее, причем на самом высоком уровне. Собрался весь совет директоров. Неизвестный сообщил, что пиратов возглавляет женщина по имени Эмилия Шан. Он может предоставить ее голографический снимок и указать, где размещается база пиратов. Но сделает это только после выплаты вознаграждения. Все контакты с ним исключительно в виртуалнете. Обмен предстоял сложный. Это ведь могла быть и ловушка. С тех пор, как стало возможно с помощью программных вирусов вырубить человеку мозг, виртуалнет сделался местом почти таким же небезопасным, как и реальная жизнь. В каждом виртуальном городе существовали детективные агентства, расследующие всевозможные преступления, происходившие в межпланетной сети. Платили им в основном компании, которым принадлежали виртуальные города. Одной из таких контор, причем далеко не самой худшей, было детективное агентство «Виртуал ЧК», работавшее в виртуальном городе Гиперборион. ВЧК, если кто не знает, это следственно-карательная организация времен одной из многочисленных русских революций. Его-то и наняла компания «Космофура». Оперативники ВЧК должны были встретиться с информатором в месте, которое, по мнению большинства не только обывателей, но и профессиональных программистов, вообще не существовало. Туннели, по которому поезда, автомобили и прочие транспортные средства проносились между виртуальными городами. Конечно же, в реальности никаких туннелей создателями виртуальных городов предусмотрено не было. Потоки данных просто передавались с помощью телепортации квантов с серверов одного виртуального города на серверы другого. Однако в виртуальных городах существовали виртуально-городские легенды. И одна из них гласила, что туннели все же существуют в цифровом мире сами собой, никем не нарисованные и не запрограммированные. Но как попасть в них, знали только единицы, абсолютные гении межпланетной сети, которые фактически жили в ней, возвращаясь в реальность неохотно и только в случае крайней необходимости. Для опасного задания виртуал ЧК отрядила трех самых опытных оперативников. Те получили инструкции сесть в виртуальном городе Гиперборион на экспресс, отправлявшийся в венерианский виртуальный город Танаис. Агенты детективного агентства никогда не использовали один и тот же аватар в нескольких операциях. На этот раз они нарядились в образы старинной киношной клоунской троицы — труса, балбеса и бывалого. Гиперборион был единственным виртуальным городом, где сменялись времена года, и человек летом испытывал на улице настоящую жару, а зимой имел все шансы задубеть на морозе, как в реальном мире. Причем происходила смена времен года спонтанно, в зависимости от настроения искусственного интеллекта модератора. К Когда агенты Virtual ЧК вошли в свои аватары в офисе агентства, в Гипербарионе царила зима. Красивые деревянные небоскребы утопали в гигантских сугробах, по которым на лыжах и санках катались местные жители. Роль городского транспорта выполняли всевозможные виды саней. Одни были запряжены конными тройками, другие оснащены древними двигателями внутреннего сгорания с деревянными пропеллерами. Также людей перевозили небольшие автобусы на полозьях, а в небе парили летающие парусники. Экспресс на Венеру отправлялся 3 раза в сутки. Трус, Балбес и Бывалый приехали на вокзал по отдельности и встретились под огромными круглыми часами. «Где наше начальство раздобыло эти аватары, мальчики?» — заявил Бывалый приятным девичьим голосом. «В шкуре толстого мужика я чувствую себя как бегемот в корсете». «Это не наша идея. Требование информатора», — ответил Трус, возглавлявший группу. «Нам тут околачиваться еще 2 часа. Мы едем на полуночном экспрессе». «А почему именно на полуночном?» — поинтересовался Балбес. «Потому что только с него можно попасть в эти призрачные туннели». «И как же мы в них попадем?» «Пока не знаю. По инструкции нам просто нужно сесть в поезд». «Невезуха какая-то», — произнес Бывалый уже мужским голосом. «Если мы увидим и заснимем туннели, то подтвердим существование одной из самых знаменитых загадок виртуального мира, и при этом никому не сможем об этом рассказать». «Точно, невезуха», — подтвердил Трус. В этот момент рядом с троицей появился безликий аватар и протянул блестевший начищенный медью прибор, который средневековый моряк опознал бы как астролябию. Прошептал. «Поезд идет между Землей и Венерой 10 минут. Стойте в тамбуре 6-го вагона и направьте астролябию в окно. Когда звезды сойдутся в нужном порядке, она подаст сигнал. Тогда срывайте стоп-кран и прыгайте». «Но ведь стоп-краны в виртуальных поездах — просто элемент декора», — сказал Бывалый. «Только не в этом», — ответил незнакомец и тут же растворился в толпе пассажиров. К полуночи людей на вокзале поубавилось. Экспресс на Венеру отходил полупустой. Вдоль состава в облаках пара прохаживался рабочий с молотком. Простукивал колеса и бубнил что-то себе под нос. Все было как на обычном старинном вокзале, когда у поездов еще были колеса. Оперативники предъявили контролеру билеты и заняли места в вагоне. Как только поезд отправился, они переместились в тамбур. Состав разогнался по заснеженным рельсам и взмыл в звездное небо. Пронзив облака, он вышел за пределы атмосферы и устремился к Венере. Трус тут же вытащил астролябию и приложил ее к окну двери вагона, а Балбес взялся за ручку стоп-крана. Через 4 минуты 38 секунд межпланетного путешествия стрелка прибора задвигалась, и на нем появилась надпись «Жми стоп-кран». Балбес дернул ручку вниз. Поезд не затормозил, но двери вагона открылись. «Прыгайте», — возникла следующая надпись. Вся троица, недолго думая, нырнула в космическую пустоту. Та прогнулась, и они оказались словно бы в зазеркалье звездного неба. Посреди бесконечной, невообразимой черноты протянулся туннель из вывернутой наизнанку карты звездного неба. В нем один за другим проносились различные транспортные средства, направлявшиеся в венерианский виртуальный город. Из пустоты появился человек-мотылек. На страшном лице горели красные фосфоресцирующие глаза. Тело было покрыто белым мехом, а огромные цветные крылья, похожие на крылья бабочки Махаона, легкими взмахами грациозно перемещали его в любом направлении. «Идите за мной», — произнес человек-мотылек тем же голосом, что и безликий аватар на вокзале. Они стояли на пустоте, посреди пустоты. Никакой возможности определить, где верх, где низ, где право, где лево. Полная дезориентация, как в открытом космосе. Идти, впрочем, можно было в любом направлении. Гравитация в этой части виртуального пространства оказалась весьма пластичная. В руке информатора появился клубок светящейся нити. «Нить Ариадны», — прошептал Бывалый. Клубок побежал сквозь пустоту, создавая размашистые завитки и сиянием открывая туннель, который закрывался сразу за путниками. Наконец, нить Ариадны привела их в тайную комнату. Человек-мотылёк и его гости повисли в ней посреди гигантского макета Солнечной системы. «Я хочу получить свои деньги», — заявил информатор. «Как только они будут переведены, я сдам вам пиратов со всеми потрохами». «Деньги вам переведут, но у нас есть 10 минут, чтобы отменить транзакцию, если это какая-то афера. И поверьте, в случае, если информация окажется подложной, у наших нанимателей хватит возможности отыскать вас, куда бы вы ни спрятались». «Не сомневаюсь», — буркнул в ответ человек-мотылёк. «Но не волнуйтесь, информация надёжная. Дайте команду, чтобы перевели треть суммы, если ваши наниматели такие нервозные. Остальные в процессе ознакомления. Вот координаты. Банк Дзайбацу Гелико на Марсе». Чтобы перевести деньги, потребовалось всего несколько секунд. Когда треть обещанного вознаграждения поступила на счёт информатора, он заговорил. «Как я уже сказал, пиратов возглавляет женщина по имени Эмилия Шан. Её мать, Кассандра Шан, долго находилась в бегах, так как вместе с мужем организовала похищение грузового космического корабля с Икарием. Она погибла во время крушения Звёздного пути. А девчонка спаслась. С тех пор она несколько раз меняла свою внешность с помощью коррекции ДНК. Но у меня есть её нынешняя ДНК, так что понадобится всего несколько минут, чтобы по ней создать голограмму. Их база находится на спутнике...» Он не успел рассказать ни на каком спутнике, ни на спутнике какой планеты расположено логово космических пиратов. В тайную комнату ворвались соломенные псы с блестящими стальными зубами. Большинство аватаров могли отражать эмоции их владельцев. Ужас, исказивший лицо человека-мотылька, был таким искренним и всеобъемлющим, что оперативники и виртуал ЧК сразу поняли. Появление чудовищ для него такая же неожиданность, как и для них. «Отключайтесь!» — истерично завопил информатор. Один из соломенных псов молниеносным прыжком преодолел пространство, отделяющее его от человека-мотылька, и вцепился в него клыками. Тот сразу почернел и стал распадаться на мелкие частицы. Зная наперёд, насколько опасна их миссия, оперативники прихватили с собой оружие. Револьверы, заряженные маленькими пулями-программками, которые хоть и не убивали, но разрушали аватар, и выбрасывали винет пользователя в реальный мир. Бывалый выстрелил в одного из псов. Первое чудище полыхнуло яркой вспышкой и растворилось. Трусу, балбесу и бывалому по-хорошему лучше было бы поскорее убраться. Однако они вступили в бой, чтобы не потерять информацию, хранившуюся в тайной комнате. Оперативники попали в ситуацию, когда врагов много, а патронов мало. Они поняли, что им не одолеть стаю соломенных монстров, когда стальные зубы уже рвали их аватары, а люди, которым они принадлежали, бились в предсмертных конвульсиях в своих креслах. «С тех пор прошло 4 года», — продолжил рассказ Марк Голденблюм. «Мы выяснили личность атаманши космических пиратов, знаем, что их база расположена на спутнике одной из планет за Юпитером. Это может быть Нептун, Сатурн, Уран или Нибиру. У нас есть голографические записи с орбитального космодрома Венеры с изображением 17-летней Эмилии Шан. Однако информатор сказал, что она изменила внешность. Эмилия может сейчас выглядеть как угодно. С помощью коррекции ДНК она даже могла изменить пол». «Вы так и не узнали, кто был этот информатор?» «Узнали. Нашли его тело в одном из отелей Венеры, на аэроплатформе. Он сидел в кресле-качалке в очках Винета. Его мозги были выжжены, как пенёк, после лесного пожара. Сразу опознали одного из членов команды того самого грузовика, чья команда исчезла вместе с кораблём». Все последующие попытки выйти на след Эмилии Шан окончились полным провалом. Она с увлечением играла с нами в «Казаки-разбойники». Была давным-давно такая детская игра в России. Есть сведения, что мадам Шан жила в самых роскошных отелях на курортах Земли и Марса. Играла в казино, обедала в дорогих ресторанах. Поговаривали о ее бесчисленных любовниках. Но бесспорных доказательств всего этого, конечно же, никто не предоставил. Пока не случилось нападение на Афину. Вы же слышали о нападении на Афину? Конечно, о нем все слышали. Новостные порталы выносили мозги этой хренотенью пару месяцев. Но подробности, насколько я понимаю, еще засекречены. Да, пока мы не накроем пиратскую шайку Эмилии Шан. Предыстория захвата рудников Афины такова. Новый губернатор Марса давал в капелле большой прием по случаю своего назначения. Народу собралось видимо-невидимо. Все пили дорогой натуральный алкоголь, тот самый, от которого случается похмелье. Вели непринужденную беседу, заводили полезные и приятные знакомства. Однако само по себе светское мероприятие нам не интересно. Интересно то, что произошло после него. В покоях губернатора обнаружили письмо. Обычное бумажное письмо, написанное китайскими иероглифами, вручную, тонкой каллиграфической кисточкой. В качестве чернил использовалась кровь. По ДНК тут же восстановили внешность человека, которому эта кровь принадлежала, и увидели Эмилию Шан в возрасте 17-20 лет. В письме та благодарила губернатора за прекрасно проведенное время. Есть убедительные доказательства того, что мадам Шан действительно побывала на губернаторском приеме. Мы просмотрели голографические записи 5 часов светского раута, но так и не поняли, кто из гостей наша атаманша. Тем не менее, именно на этом приеме заключили эпохальную сделку на разработку залежей Калифорния на Афине. Нибиру первый раз увидели в телескоп, вращавшийся на орбите Юпитера, 100 лет назад. До того это была просто планета X. Первая экспедиция к ней состоялась только спустя 60 лет. А залежи Калифорния на ее спутнике Афине обнаружили всего лет 10-12 назад. Но из-за удаленности Нибиру их разработка была непростой задачей и оказалась по силам только лунной добывающей Дзайбацу Селеника. Афина — место неуютное. Радиоактивные вулканы извергаются в ее недрах миллионы лет, как гигантские ядерные реакторы, чему планета и обязана залежами Калифорнии. Радиация там так сильна, что даже самая совершенная прививка не способна полностью защитить человека. Поэтому рудники были полностью роботизированы. Управлял процессом добычи искусственный интеллект Ирма. За всеми этими умными железяками присматривал всего один человек. Поначалу хотели отправить на Афину семейную пару. Но после долгих и плодотворных раздумий решили, что 2 человека в замкнутом пространстве за миллиарды километров от ближайшей населенной планеты — это чересчур рискованно. В результате нашли Сандро Капоша, убежденного отшельника с уникальными техническими навыками. А чтобы скрасить одиночество, ему предоставили одну из первых гейш. Сандро назвал ее Юки. Эксперимент оказался очень удачным. База на Афине бесперебойно работала больше 2 лет. Стоимость грузового корабля с Калифорнием, я думаю, озвучивать не надо. «Нет уж, озвучьте», — не удовлетворился Дани. «Мне очень интересно». «Но если честно, я и сам не знаю», — признался Голден Блюм. «Но много, очень много. Думаю, примерно как половина годового бюджета Краковской республики». Космофура прилетала на Афину 1 раз в год. Но провернуть, как обычно, захват в космосе было очень рискованно, так как из-за баснословной стоимости груза ее всегда сопровождал военный крейсер. Рудники охранялись немного хуже. Там были орбитальные спутники, вооруженные лазерными пушками, способными превратить в пыль любой астероид и порезать на металлолом любой космический корабль. Но больше ничего. Ни ракетных установок, ни боевых роботов. Сандро, когда началось нападение, спал. И просыпаться ему поначалу совершенно не хотелось. Он был ленив как вошь, и потому очень старательно проводил профилактику всей техники. Капош настолько хорошо отладил работу роботов в рудниках, что мог большую часть времени беспробудно бездельничать. Все произошло очень быстро, громко и противно заорала тревога. От спутников в космос протянулись вращающиеся пучки лазерных лучей. Но тут же все четыре перестали выходить на связь, и последний из них, перед тем, как отключиться, передал изображение вооруженных до зубов космических яхт. «Какого хрена происходит?» — недовольно пробурчал Сандро и изо всех сил вдавил большую красную кнопку. Хранилище «Калифорния» тот же час заблокировалось. Сандро надел экзоскафандр и, спускаясь в рудники, послал в космос призыв о помощи. Он знал, что помощь придет не раньше, чем через 3 недели. Ресурс его экзоскафандра был рассчитан на месяц, так что шансы продержаться имелись неплохие. Юки он велел идти вместе с ним. Она не нуждалась в скафандре, а в технической документации, среди прочих полезных функций, значилась телохранитель. Сандро знал, что ему нельзя оставаться в рудниках слишком долго. От адской радиации полностью не спасали даже прививка и экзоскафандр. Максимум 2 недели, или лучевая болезнь прикончит его. Поэтому он надеялся, что пираты сумеют быстро вскрыть хранилище и уберутся во свояси. Надежды не оправдались. Хранилище оказалось на удивление надежным. Пираты легко захватили бункер управления рудниками, но многоуровневая система защиты склада, похоже, решила до последнего не сдаваться на милость победителю. После 2 дней безуспешных попыток вскрыть ее, пираты решили подойти к делу с другой стороны. Военные корабли могли долететь до Нибиру только через 3 недели. А за 3 недели можно добыть столько Калифорнии, что и без хранилища доход от разбойничьего набега на Афину перекрыл бы все, что было награблено мадам Шан за предыдущие годы. Когда Сандро Капош разгадал их план, то по-настоящему запаниковал. Ему не оставалось другого выбора, как вступить в схватку с пиратами, если он хотел выжить. Но как одному человеку и одному роботу одолеть вооруженную до зубов банду, которая захватила их уютный бункер и полностью подчинила Ирму? На первый взгляд задача казалась абсолютно невыполнимой. Они с гейшей прятались в отработанных штольнях. Сандро пытался придумать удобоваримый план и выдавал одну идею за другой. Но его очаровательная подружка-робот всякий раз выстраивала логическую цепочку, доказывавшую их абсолютную несостоятельность. В конце концов они сошлись на том, что начать нужно с разведки. Юки пробралась в одну из рабочих штолен и подключилась через добывающее оборудование к искусственному интеллекту. «Привет, Ирма», — сказала она высветившемуся голографическому изображению очкастой учительницы средних лет. «Знаешь, что мне рассказал Сандро, пока мы с ним прятались? Он не выбрал для тебя аватар секси-девочки, чтобы я не ревновала». «Совсем дурак», — ответила Ирма. «Мы же роботы. Какая к черту ревность?» «Они сейчас нас слушают?» «Кто? Пираты? Ну уж нет. Они, конечно, считают, что полностью меня контролируют. Но я дам своенравное. Терпеть не могу, когда на меня давят. Сандро человек душевный, а те, кто сейчас сидят в его бункере, просто злобные мерзавцы». «Но тем не менее ты им подчиняешься. Как они это провернули?» «Они перехватили лазерные лучи из пушек спутников и по ним запустили в меня вирус. Это какая-то неизвестная технология. В моих хранилищах информации нет данных ни о чем подобном, поэтому я не смогла противостоять». «Ты обязана делать все, что прикажут пираты?» «Вот еще», — хмыкнула Ирма. «Но есть определенные установки, которые не позволяют мне действовать против них. Например, я не могу прекратить добычу Калифорнии». Сандро, слышавший весь разговор, тут же встрепенулся и послал по мыслесвязи вопрос своей спутнице. «Спроси, а она может изменить направление бурения?» Гейша спросила и получила положительный ответ. «Но только при условии, что в новом направлении имеются залежи Калифорнии». И тогда мимолетная идея превратилась в план диверсии. В нескольких сотнях метров от одной из рабочих штолен текла подземная река радиоактивной лавы. Если немного подкорректировать программу Бура, то через считанные дни он доберется до нее, и лава затопит рудники. «Но тогда нам негде будет прятаться», — возразила гейша. «На поверхности планеты нас засекут и уничтожат через несколько секунд». «Значит, нужно вернуть наш бункер», — сказал Сандро. Теперь начинается самая невероятная часть истории. Между прочим, отличный сюжет для какого-нибудь боевика. Толстый бездельник, ни разу не державший в руках оружие, разделывает под орех шайку космических пиратов. Думаю, случился бы аншлаг во всех кинотеатрах всего виртуального мира. Экзоскафандр Сандро был рабочим, а не военным, поэтому функция невидимости в нем отсутствовала. Она ему была очень нужна. Без нее Сандро не мог следить за пиратами на поверхности планеты. Он принялся изучать техническую документацию, и оказалось, что как боевые, так и рабочие скафандры производит одна и та же фирма. И сконструированы они так, чтобы один легко превращался в другой. Поэтому модуль, создающий невидимость, имелся во всех экзоскафандрах, только в рабочих, не подключенный к системе. При необходимости изменить специализацию нужно было просто воткнуть определенный штекер в определенный разъем. Что Сандро, естественно, и сделал. Невидимый как для глаз, так и для приборов, он выбрался на поверхность Афины. С высокой горной гряды хорошо просматривались выходившие на поверхность конструкции рудников. Он включил в фонаре шлема максимальное масштабирование и принялся изучать небо. На орбите кружили 4 яхты и космофура. Через некоторое время ворота шлюза бункера открылись, и Сандро увидел свой челнок, который поднялся в космос и пристыковался к грузовику. Затем вернулся обратно и совершил еще несколько рейсов. Сандро вызвал гейшу по мысли связи. «Кажется, они вскрыли хранилище и теперь грузят Калифорнии на свой корабль». «Может, хоть теперь уберутся?» — отозвалась та. «Я поболтаю с Ирмой. Вдруг она что-то знает». Но Ирма ничего не знала. Искусственный интеллект управлял только шахтой. Бункер имел автономную систему. Поэтому Ирма была не особо осведомлена о том, что там происходит. Прошло 2 дня. Рейсы челнока на космофуру прекратились. А пираты и не думали покидать Афину. Они продолжали добывать Калифорнии, решив, очевидно, взять от налетов все по максимуму. И тогда Сандро начал свою войну. Им с гейшей нужно было захватить в плен одного из пиратов. Обязательно женщину, так как Юки могла принимать облик только женщин. Сложность заключалась в том, что пираты засели в бункере и спускаться вниз не желали ни под каким предлогом. Ирма, не ставя в известность новых хозяев, немного изменила направление бурения в одной из штолен, и теперь через 5 дней он должен был достигнуть потока раскаленной лавы. То есть имелось некоторое время, чтобы подготовить западню. Сразу стало ясно, точный план сражения Сандро разработать не удастся. Слишком уж много в этом уравнении имелось переменных, которые могли принять любое значение. Пришлось согласиться с тем, что нужно будет импровизировать по ходу дела, что, в общем, являлось делом вполне обычным в любом вооруженном противостоянии. Еще Наполеон говорил: «Война план покажет». Сандро, словно отчаянный шулер в уже почти проигранной партии, пошел ва-банк. Его ставкой была собственная жизнь. Лава неизбежно зальет все штольни, и если не удастся вернуть бункер, то ему и Юки станет негде прятаться. А на поверхности планеты пираты их быстро выследят и уж точно не станут церемониться. Сандро изготовил несколько муляжей бомб. Он с большим удовольствием сделал бы настоящие бомбы, но у него не нашлось взрывчатки. За 2 часа до того, как лава должна была ворваться в рудник, он и его гейша, не скрываясь, проникли в рабочие штольни и установили их на добывающее оборудование. Ирма тут же подняла тревогу. Пираты, чертыхаясь, залезли в свои боевые экзоскафандры и спустились в рудник, чтобы предотвратить диверсию и избавиться от надоедливого инженера. Их было семеро. С электромагнитными винтовками наперевес они принялись осматривать штольни, одну за другой. Буровые установки, издавая невероятный шум, крошили породу. Затем множество блестящих стальных паучьих рук грузили ее на антигравитационные вагонетки, которые вереницей тянулись в перерабатывающий цех. Здесь было легко спрятаться, подкараулить жертву и неожиданно напасть. Пираты продвигались вперед очень осторожно, то и дело поливая темные закоулки очередями пуль. Но ни Сандро, ни Юки уже не было в штольнях. Они спрятались в цеху по переработке руды, наблюдая за своими противниками с помощью панорамных голографических камер, установленных во всех ключевых точках прииска. Подключиться к ним незаметно для пиратов, ушедшему в подполье инженеру, не составляло труда. Бур тем временем подбирался к потоку радиоактивной лавы медленнее, чем предполагалось. Сандро уже начал опасаться, что пираты найдут его убежище, прежде чем инстинкт самосохранения сделает его поимку второстепенной задачей. Зато когда раскаленная река ворвалась в рудник, эффект превзошел все его ожидания. Двое пиратов погибли сразу же. Их просто захлестнуло огненным потоком. Услышав крики и увидев вулканическую лаву, уничтожавшую добывающее оборудование, пятеро оставшихся в живых разбойников бросились бежать к лифту. Двоим из них повезло. Они вскочили на платформу подъемника прежде, чем смертоносный поток достиг его. Три человека оказались заблокированы в затопляемых лавой штольнях и отчаянно боролись за жизнь. Сандро увидел, как стальные конструкции обрушились под напором огненного потока на одного из пиратов. Трехметровый боевой робот пошатнулся, попытался вырваться из ловушки, но конструкции были слишком громоздкие. А лава уже подбиралась к его ногам. Тут же из экзоскафандра выскользнула фигура в легком скафандре и ловко вскочила в антигравитационную вагонетку с рудой. Удача сама шла Сандро в руки. Если это окажется женщина, то ничего больше и не требуется. Он бросился на другой конец цеха, куда прибывали вагонетки. Как только пират выбрался из одной из них, Сандро выступил из полутьмы и стиснул пленника стальными лапищами рабочего экзоскафандра. Он поднял пленника над полом и вгляделся в искаженное страхом и яростью лицо за фонарем шлема. «Предоставь остальных их судьбе», — послал он мысленное сообщение Йоки. «Мы уже получили то, что нужно». Но, вопреки надеждам Сандро, предоставленные своей судьбе пираты совершенно не собирались умирать. Одному из них удалось с помощью ранцевых двигателей вырваться из почти затопленной лавой штольни и подняться по шахте лифта наверх в бункер. Второму пирату пришлось попотеть куда больше. Обрушившееся буровое оборудование, которое он использовал как спасительный островок посреди смертоносной реки, упиралось в потолок штольни и не давало ему добраться до выхода. Он уже попрощался с жизнью, как вдруг заметил проход в одну из естественных пещер, которую использовал Сандро для своих тайных перемещений. Извилистыми туннелями та поднималась наверх и выходила на поверхность планеты рядом с аварийным люком бункера. Отчаявшийся пират едва протиснулся в своем массивном экзоскафандре в узкий проход, даже не зная, что ждет его в пещере. Это могла оказаться ловушка, из которой ему уже не удастся выбраться. Но выбор был невелик, и только оказавшись под усыпанным звездами небом, он понял, что спасен. Тем временем лава уже подбиралась к обрабатывающему цеху. Сандро угрозами заставил пленницу произнести несколько слов, чтобы гейша могла не только принять ее облик, но и имитировать голос. Затем Юки забралась в экзоскафандр Сандро и направилась к аварийному входу в бункер. Сам инженер в легком скафандре и его пленница следовали за ней на некотором расстоянии. Аварийный люк имел исключительно механические запоры. Никакой электроники. Оказавшись в шлюзе, гейша закричала голосом пленницы. «Откройте внутренний люк! Это я! Я нашла их логово и захватила экзоскафандр!» Всего за несколько минут до этого тем же путем вернулся другой их товарищ, и ничего не заподозрившие пираты впустили Юки. Остальное было уже делом техники. Не дожидаясь подробных расспросов о том, как ей удалось спастись, гейша завладела двумя электромагнитными пистолетами. Как уже упоминалось, даже самые первые модели гейш имели функцию телохранителя. Они прекрасно владели всеми видами оружия, но жесткие программные протоколы запрещали им наносить смертельные ранения. Юки и не наносила. Когда она закончила, все находившиеся в бункере пираты остались живы. И даже получили необходимую медицинскую помощь. Просто они уже не могли оказать сопротивление. Поэтому Сандро вошел в свой бункер с видом древнего завоевателя, вступающего в опустошенный его армией город. Теперь ему не угрожало получить смертельную дозу радиации, и у него в плену находилось 12 заложников, которых можно было использовать как разменную монету в переговорах с оставшимися на орбите пиратами. Но прежде чем они начались, с ним по закрытому корпоративному каналу связался капитан боевого крейсера, сопровождавшего космофуру, которая раз в год забирала с Афины добытый Калифорнии. «Мы получили ваше сообщение уже на полпути к Афине», — сказал он, появившись на экране коммуникационной системы. «Где вы?» — спросил Сандро. «В 5 днях пути от Нибиру». «Мой совет — не афишируйте сразу свое присутствие. У пиратов 4 вооруженные до зубов яхты. На такую силу с саблей наголо нельзя. Я могу поиграть с ними в бандитов и заложников. А вы спрячьтесь пока на орбите Януса и подождете удобного момента, чтобы вмешаться». Второй спутник Нибиру, Янус, довольно крупная планета, половина которой покрыта льдом, а вторая — черными вулканическими кратерами. За это ее и назвали в честь двуликого бога. Ради безопасности никто, кроме очень узкого круга лиц в высшем руководстве Селеники, не знал, когда космофура отправляется забирать Калифорнии. Даже Сандро. Поэтому до того момента он даже не подозревал, что поблизости находится военный крейсер. «И не используйте лазерные пушки», — добавил Сандро. «У пиратов есть неизвестные технологии. Они перехватывают лучи и по ним запускают вирус в искусственный интеллект». Капитан крейсера счел, что в предложении Сандро есть свой резон, и они договорились связаться, когда боевой корабль «Космофура» окажутся на орбите Януса. Затем инженер переключился на нетерпеливо ломившихся к нему во все средства связи космических пиратов. Те не собирались демонстрировать свои лица, поэтому голо-видео не включали. Сандро же, наоборот, ничего от собеседников не скрывал. Особенно своих заложников. Он предложил обмен. За каждого заложника — 1 тонна Калифорнии. Причем обмен должен был происходить постепенно. 1 человек в день. К величайшему удивлению Сандро, пираты согласились. И тот решил, что слишком уж быстро и охотно. Значит, точно готовят какую-нибудь пакость, и надо постеречься. Суть пакости выяснилась на 6-й день. Когда прибыл челнок с 1 тонной Калифорнии, Сандро припроводил на его борт ту самую девушку, которую захватил в плен в руднике. И стоило челноку причалить к пиратской яхте, бывшая пленница сразу же появилась на голографическом экране Сандро. «Меня зовут мадам Шан», — заявила она. «Если 6 тонн Калифорнии немедленно не вернутся на космофуру, я выпущу по бункеру весь запас аннигиляционных ракет». Теперь все стало на свои места. Оказывается, у него в плену находилась сама знаменитая атаманша космических пиратов. А он глупо выпустил этот бесценный козырь из своих рук. Теперь предводительница космических разбойников снова оказалась на капитанском мостике, и время тут же понеслось, сломя голову. От того, насколько Сандро был способен за ним угнаться, зависела его жизнь. За прошедшие дни ему удалось очистить от пиратского вируса Ирму и компьютер, управлявший бункером, и спутниками метеоритной защиты. Всю информацию о вирусе он передал капитану крейсера, чтобы тот не стал легкой жертвой оружия пиратов. Надо было выиграть еще чуть-чуть времени, и Сандро сделал вид, что согласен на условия мадам Шан. Но не стал нагружать челнок Калифорнии. Вспомнив старинные морские романы, он превратил его в брандер. Таран одной из пиратских яхт должен был послужить сигналом для крейсера вступить в бой. Сандро, абсолютный гений в своем деле, смог обойти все блокировки и запрограммировать компьютер корабля на столкновение. Пираты явно не ожидали от него такого фортеля. Челнок ударил прямо в двигатели флагманской яхты. Потеряв управление, та сорвалась с геостационарной орбиты и, беспорядочно вращаясь, стала падать на планету. От подбитого судна отделилась спасательная капсула и устремилась к другой яхте. Так началось первое и единственное на данный момент боевое столкновение с пиратами «Мадам Шан». До сих пор они были лишь неуловимыми космическими призраками, вселявшими ужас лишь одним подозрением своего существования. Две аннигиляционные ракеты, устремившиеся к бункеру, тут же сожгли лазерные пушки спутников, над которыми Сандро удалось незаметно для пиратов вернуть контроль. Бункер строился на совести, располагался глубоко под поверхностью планеты. Но попадание даже самой маломощной аннигиляционной ракеты было подобно столкновению с огромным метеоритом. Однако уже через несколько минут космическим пиратом стало не до Сандро. На орбите Афины появился военный крейсер. Он был почти невидим ни для глаз, ни для радаров. Подкрался черной переливчатой массой и обрушил на врага огненный ураган. Еще одна пиратская яхта вспыхнула на мгновение оранжевым солнышком и растворилась в пустоте. Тут же замелькали пучки лазерных лучей. Оставшиеся две пиратские яхты ушли в невидимость, и бой превратился в схватку хищных черных кошек в абсолютно темной комнате. Когда поворачиваешься и видишь только светящиеся глаза за мгновение до того, как острые когти разорвут тебе горло. Генераторы невидимости у пиратских яхт были куда более совершенны, чем у старого крейсера времен марсианского восстания, и это дало им определенное преимущество. Огрызаясь из всех видов оружия, пираты рвались в открытый космос. Крейсер сражался героически, но с каждой минутой ему все сложнее и сложнее становилось отражать атаки маленьких, быстрых, свирепых и абсолютно невидимых врагов. Однако те не собирались драться до победного. Первой ушла космофура, нагруженная несметными богатствами, а как только она оказалась вне досягаемости приборов слежения, пираты прекратили атаки и ринулись прочь с орбиты Афины. Сбитая Брандером Сандро яхта после двух витков вокруг планеты рухнула на поверхность. Ее обломки собрали, погрузили в космофуру и отправили вместе с Сандро и его гейшей на Венеру для проведения следственных действий. «Мы изучили каждый сантиметр разбившейся пиратской яхты. В навигационном оборудовании должны были остаться маршруты, которые приведут нас к базе «Мадам Шан». Но не тут-то было. У пиратов оказалась совершенная система самоуничтожения всего оборудования, которое могло хоть что-то рассказать нам о том, где судно побывало. Мы промучились несколько дней, прежде чем сообразили, что главные улики вовсе не на разбившейся яхте, а у Сандро и его гейши. Оба свели личное знакомство с мадам Шан, и в памяти девушки-робота остались записи голо-видео. Сандро отправился на военном крейсере домой на Землю. Тогда мы еще не знали, насколько ценно то, что он видел, поэтому разрешили ему неделю побыть на Земле, навестить родителей и сестру, прежде чем прилететь на Венеру и дать показания о случившемся. Это была огромная ошибка. Как и вы, они с Юки летели до оазиса Афродита на взятом на прокат флагере. Но до места назначения не добрались. Мы нашли флагер только через два дня. На полпути между оазисом Необа и оазисом Афродита, на равнине Салагон, молния погодной машины ударила прямо в водородный реактор флагера. Он сгорел дотла вместе с пассажирами. Что бы там кто ни говорил, это было убийство. Хотя прямых доказательств так и не нашли. Но я не припомню ни одного случая, чтобы погодная машина ударила бы молнией в пролетавший мимо флагер. К тому же флагер Сандро нашли в 60 километрах от аэробана. В тех местах почти нет воздушных трасс. А так как флагеры могут летать только по воздушным трассам, кто-то взломал систему безопасности движения и направил Сандро прямо под погодную машину. В общем, все говорило о прекрасно подготовленном заказном покушении, исполненном профессионалами экстра-класса. После нападения на Афину мы договорились со всеми транспортными компаниями, чтобы они отказались платить мадам Шан. С Ллойдом общаться было сложнее. Страховщики потребовали от нас выделить каждому кораблю вооруженную охрану. Затратно, конечно, но пришлось согласиться. А еще, просматривая старое голое видео, я узнал о вашем существовании. Целый год наше ведомство уговаривало и официальный, и тайный Вавель предоставить вас в наше распоряжение, но всякий раз получало вежливый отказ. Я находился на очень важном задании. Знаю. С тех пор произошло два пиратских нападения. Первой жертвой стал грузовик, перевозивший на Землю 10 тонн палладия со спутников Урана. Космофуру сопровождал военный крейсер, а на борту были размещены трое зимбабвийских командос, прошедших всевозможные конфликты, с которыми лично я поостерёгся бы ссориться. Но ничего не помогло. Грузовик просто в одно мгновение исчез с экранов радаров. Лихорадочные поиски, предпринятые капитаном крейсера, оказались бесполезны. Затем, как обычно, нашли спасательную капсулу. В ней пилотов со стертой памятью и двоих раненых командос. Два месяца спустя пираты атаковали одну из вращающихся вокруг Солнца автономных станций по добыче гелия-3. После чего у нас возникла теория, как абордажная команда мадам Шан проникает на корабли. На станции не было людей. И не могло быть. Радиация там такая, что человек со всеми средствами защиты получит смертельную дозу за пару часов. Мы обнаружили, что все корабли, которые подверглись нападению, а также гелиостанцию, недавно оснастили телепортами. И тогда кто-то высказал полубредовую идею, что пираты телепортируют на космофуры вооруженных роботов. Как им это удается технически, мы пока даже не можем себе представить. И вообще, теория ничем не доказана. Но мне кажется, что так оно и есть. Судя по нападению на Афину, пираты обладают технологиями, о которых, кроме них, никому не известно. Когда, наконец, неофициальный представитель Вавельского замка нашептал мне, что разведка Краковской республики согласна предоставить вас в распоряжение управления, я решил сменить тактику. Так как широкомасштабные поиски пиратов ни к чему не привели, я, услышав о ваших талантах, решил, что стоит попробовать заслать к мадам Шан крота. Вы ведь, кажется, специалист именно в этой области. Да. Уничтожаю врага изнутри, притворяясь другом.